Теперь нам ясно, что получилось в этом случае. Когда языку понадобилось дать имя новоизобретенной воздушной машине, каких до сих пор он не знал, люди как бы внезапно вспомнили, что подходящее для этого слово давно уже существует в сокровищнице русской речи. Правда, оно не было безработным, это слово. Оно имело свои значения. Но одно из них, особый паром, было известно очень мало кому. Другое, ткацкий станок, употреблялось тоже только техниками да рабочими текстильщиками. Третье значение, сказочное, никак не могло помешать. Таких самолетов в настоящем мире не было. Спутать их никто не мог ни с чем. И язык спокойно передал это название новому предмету. Он создал новое слово, перелицевав, переосмыслив старое. Он придал ему совершенно иной, небывалый смысл. Вы, может быть, теперь представите себе дело так. Народ наш по поводу названия новой машины устраивал специальные совещания, рассуждал и обсуждал, как поступить лучше, потом проголосовал этот вопрос и решил его большинством голосов. А другим, возможно, все рисуется иначе. Просто нашелся умный и знающий человек, который помнил старое слово. Он придумал употреблять его в новом значении и пустил в ход. И то, и другое неверно. Разумеется, новое употребление слова «самолет» сначала пришло в голову одному или двум-трем людям, не всем же сразу. Но совершенно так же другим людям казалось в те дни более удобным и подходящим назвать новую машину, заимствованным из древних языков, словом «аэроплан». В первое время, когда только возникла авиация, почти все говорили именно «аэроплан», а вовсе не «самолет». А потом, совершенно независимо от того, чего хотели отдельные люди, язык как бы сам по себе выбрал то, что ему казалось более удобным и пригодным. Слово «аэроплан» постепенно исчезло, слово «самолет» завоевало полное владычество. И сделано это было не моим, не вашим, не чьим-нибудь одиночным вкусом или выбором, а и мной, и вами, и миллионами других. Могучим чутьем к языку, свойственным всему народу, хозяину и хранителю этого языка. Интересно, что за протекшие с тех дней до нашего времени годы был сделан ряд попыток именно в области авиации вмешаться в дело и волю языка. На странице 243 я рассказываю, что вышло из такой попытки поэта Хлебникова. Язык не принял выдуманных поэтом слов, а спокойно и уверенно создал свои. Много шумел по этому вопросу дореволюционный журналист Купчинский, предлагая заменить иностранные слова «ангар», «аэродром» русскими. И его старания успеха не имели. Знаток авиации Вигилин долго работал над летным словарем. В той части, где автор регистрировал слова, уже созданные языком, словарь этот сохранил значение. Слова выдумки и тут совершенно исчезли. Слово «ошибка». Все знают слово «зенит». Еще не так давно, правда, им пользовались только немногие ученые люди. Мало кого в народе особенно занимала та, практически ничем от других не отличающаяся, точка небесного свода, которая приходится как раз у каждого над головой. Поэтому, пожалуй, у слова «зенит» почти и не было слов «детей», производных слов. Лишь астрономы да землемеры употребляли такие выражения, как «зенитный круг» или «перевести через зенит». Кроме них никто ими не пользовался. За последние 70 лет слово это удивительно пошло в ход. Если уж футбольные команды носят такое название, если таким словом называют папиросы или конфеты, значит, оно стало известным. Породило оно и целую семью детей производных слов. Зенитка, зенитчик, зенитный, тоже отлично известных в народе. Изменилось его точное значение. Теперь, говоря «зенит», мы чаще всего подразумеваем вовсе не единственную математическую точку небосвода, расположенную у нас как раз над головой, а все небо вообще, воздух, верх. Мы говорим, орудия приспособлены для стрельбы по зениту, то есть поверху, по самолетам. Сначала стреляли по танкам, потом перешли на зенит. Все это случилось по очень понятной и важной причине. Небо вместе со своим зенитом приобрело совсем новое значение в жизни людей с тех пор, как в нем появились военные самолеты. Меня, однако, сейчас интересует не весь этот период в жизни слова «зенит», а самый момент его рождения. Что значит это слово? Откуда взялось оно у нас? Слово «зенит» существует не только в русском, но и во многих европейских языках. «Зенит» остается «зенитом» и по-французски, и по-немецки, и по-английски. Но так же, как в русском языке, сколько бы вы ни искали, вы найдете некоторое количество произведенных от него слов детей, но не обнаружите нигде слово «предка», того, от которого родилось это само слово «зенит». Это и неудивительно. Таких безродных, на первый взгляд, слов можно указать немало в любом языке. Чаще всего обнаруживается при этом, что повсюду они взяты на прокат из какого-либо третьего языка. В тех случаях, когда одно и то же безродное слово попадает в ряд языков Европы, обычно приходится предположить, что оно взято либо из греческого, либо из латинского языка, или же из языка арабов. Особенно это справедливо, если речь заходит о научных терминах, словах астрономических, математических, географических и так далее. Однако, если говорить о слове «зенит», то тут-то и начинается странность. Ни в одном из этих языков такого слова не обнаруживается. Нет даже похожих на него слов того же корня. Выходит, что слово это родилось во всех современных языках само по себе, а родителей нигде не имеет. Это вещь совершенно невероятная. Понадобились сложные разыскания, чтобы разоблачить беспаспортного пришельца, явившегося невесть откуда и самонадеянно обосновавшегося во всех странах. Что же оказалось? Слово «зенит» — очень редкий пример слова ошибки. Происхождение его, как выяснилось, все же арабское. Только в арабском языке самая высокая точка неба именуется вовсе не «зенит», а «замт». Да, «замт», «зант», «занит»,